Иные офицеры предлагали потребовать у императора отречения от престола, другие стояли за Конституцию, понимая ее как ограничение прав монарха. А если государь отречение не подпишет, тогда как быть? Прикончить смерть тирану, крикнул граф Николай Зубов. Он был известен главным образом своей богатырской силой и тем, что был женат на единственной дочери фельдмаршала Суворова. Арестовать в Шлиссельбург. Некоторые возражали, возмущались, «Бога побойтесь, на помазанника Божьего замахиваетесь». И в Писании сказано «Царя чтите, Бога бойтесь». Полковник измайловского полка Бибиков больше всех ратовал за расправу. Он был превосходным офицером и находился в родстве со всей знатью. «Ни одному смерть, но всем! Пока не перережем их всех, не истребим проклятое гнездо, не будет в России свободы!» «Республиканец!» — кричали ему. «Узнает, ежели император про твои слова, якобинец, наследника на престол, император сумасшедший, сумасшедший с бритвой в руках!» Заговорщики выпили много вина, у многих закружилась голова, голоса делались громче. Во дворец довольно терпеть. «Да здравствует новый государь-император Александр Павлович!» — раздался пьяный голос. «Ура! Ура! Ура!» — слышалось со всех сторон. Громкий стук в дверь привлек всеобщее внимание. Голоса заговорщиков разом умолкли. В комнаты вошел полковник Аргамаков, плацадъютант замка. «Вы готовы, господа?» «Готовы?» — выступил вперед генерал Бениксен, высокой, прямой, будто накрахмаленный, с огромным кадыком. Он только вчера был посвящен графом Поленом в грядущие события и сразу согласился участвовать в перевороте. Он либо говорил о делах, либо молчал, другого разговора у него не было. Голос у генерала был тонкий, певучий. «Господа, фон Полен скоро будет здесь. Он просил передать, что по вызову императора Павла в Петербург прибыл генерал Аракчеев. Но приказ генерал-губернатора Полена его задержал на заставе. Время не терпит, господа». «Кто проведет нас во дворец?» — спросил генерал Бениксен. «Я». В замке гарнизонная служба отправлялась как в осажденной крепости. После вечерней зори только весьма немногие лица, известные швейцару и дворцовым сторожам, допускались в замок по малому подъемному мостику, который опускался только для них. В числе этих немногих был плацадъютант замка Аргамаков. Он был обязан доносить лично императору о всяких чрезвычайных происшествиях в городе. Павел доверял Аргамакову, и он даже ночью мог входить в царскую спальню. «Как войдем во дворец?» «Через малый подъемный мост, потом через Воскресенские ворота во двор и по витой лестнице прямо в переднюю, к дверям спальни. Там стоит караул конногвардейцев. Сегодня караула не будет. Ура!» — опять раздался пьяный голос. На этот раз никто не откликнулся. На площади послышался стук многих лошадиных копыт. Всадники остановились у дверей квартиры генерала Талызина. В переднюю вошел граф Полен. «Я предлагаю выпить шампанского на посошок и в дорогу. Пора во дворец, господа офицеры». Заговорщики разделились на два отряда. Один под предводительством генерала Бениксена и Зубовых, другой под начальством графа Полена. Впереди первого отряда шел полковник Аргамаков. Часы в замке пробили полночь. Генерал Депрерадович с первым Семеновским батальоном, а полковник Запольский и генерал-князь Вяземский с третьим и четвертым батальонами Преображенского полка прибыли на сборное место у Верхнего сада Михайловского замка. Полковник Аргамаков благополучно провел генерала Бенниксена, братьев Зубовых и остальных заговорщиков первого отряда в апартаменты Его Величества. А генерал Талызин, приняв командование над гвардейским батальоном, направился через верхний сад, чтобы окружить замок.